Глава 25. Отправлюсь туда немедленно. Когда ребята подошли к воротам виллы Арго, было уже без четверти 7. Они спрятались в тени вековых деревьев, покружили по парку и направились прямо к домику садовника. — Нестор! — позвали они. — Наконец-то! — обрадовался он, открывая дверь. — Можно узнать, где вы пропадали все это время? И опустился на стул. Ребята вкратце рассказали ему обо всем, что с ними случилось. Выслушав их, Нестор лишь коротко заметил: «Я так и знал». После чего поднялся, распрямив спину, и прибавил: «Ну что же, пора ужинать. День подошел к концу». «Это верно, а мы знаем ничуть не больше, чем вчера», — заметил Рик. «Отчего же? Вы, по крайней мере, выяснили, что Блэк воспользовался ключом с головкой в виде лошади», — напомнил садовник и, указав на башенку, добавил: «И можете попробовать поискать в вещах прежнего владельца какое-нибудь указание, где найти этот ключ». «Именно это мы и собираемся сейчас сделать», — согласился Джейсон. «Пойдешь с нами?» Нестор улыбнулся. «Не могу. Там ваша мама. Она хозяйка. Не думаю, что ей понравится, если старый садовник начнет что-то искать в ее доме». Легка на помине, госпожа Кавенант вышла в эту минуту из кухни, но не одна. И только тут ребята заметили голубую машину, стоящую во дворе, недалеко от велосипеда Рика. «А это кто?» — удивилась Джулия и насторожилась. Джейсон, однако, сразу узнал ее. Это оказалась та чудесная девушка, которая подстригала ему накануне волосы. «Парикмахерша!» — мечтательно вздохнул он. И в самом деле парикмахерша госпожи Кавенант восхищала стройностью и очарованием. Оживленно беседуя, женщины направились к машине. Гвендолин положила на заднее сиденье сумку со своими парикмахерскими инструментами и пожала руку госпоже Кавенант. «А ваш помощник?» — поинтересовалась та. «О, не беспокойтесь», — слегка смутившись, ответила девушка. «Он прогуляется пешком. В крайнем случае подхвачу его по дороге». «Ну хорошо. В таком случае увидимся через 2 недели». — сказала госпожа Кавенант. — «Привет детям!» — с улыбкой произнесла Гвендолин и поспешила уехать. Ребята вошли в дом, намереваясь избежать излишних расспросов и немедленно подняться на 2-й этаж. Госпожа Кавенант в это время как раз подметала пол, усыпанный волосами. — «Ребята!» — заговорила она. — «Мама!» — перебила ее Джулия. — «Какая чудесная стрижка! Ты находишь?» «Да, Гвендолин молодец. В самом деле. А мы на минутку поднимемся в башенку». «Хорошо». Госпожа Кавенант посмотрела на часы. «Сейчас приедет папа. Он сказал, что там на дороге просто ужас, что творится, как будто торнадо прошелся. Что вам хотелось бы на ужин?» Но ребята уже исчезли. Комнатку в башенке освещал мягкий свет заходящего солнца, золотившего своими лучами верхушки деревьев. Небо уже затягивали облака, будто приглашенные кузнечиками на свой неизменный вечерний концерт для прощания с закатом. Войдя сюда, ребята не стали зажигать свет, порадовались тишине, столь непохожей на давящую, пугающую тишину в пещере, взглянули на модели судов Улисса Мура и знакомые дневники его путешествий, посмотрели на море, вспомнив пенистые брызги волн возле скал, мимо которых проплывали днем. — Смотрите! — воскликнул Джейсон, вдруг обнаружив на столе новую тетрадь и какой-то странный тряпичный предмет. «Что это? Кто положил сюда эти вещи?» «Призрак! Это сделал призрак!» Рик взял тетрадь и подошел к окну, к свету уходящего дня. При этом взглянул на домик Нестора и, хотя не видел отсюда старого садовника, все же не сомневался, что тот стоит у дверей и смотрит на них. «Это Нестор посоветовал нам подняться и поискать подсказку в башенке», — прошептал он. «И случайно подсказка нашлась». «Это уже начинает пугать меня», — призналась Джулия. «Как будто кто-то все время наблюдает за нами и контролирует наши поступки, словно прежний владелец виллы смотрит за нами и слушает наши разговоры». «Ну да, так и есть. Мы знаем, что это так. Вот и подсказки, каких нам не хватало», — заявил Джейсон. «Рик, что там в этой тетради?» «Тут речь идет о каком-то саде», — ответил рыжеволосый мальчик. «Он называется сад священника Джани. Вы слышали когда-нибудь о таком?» Близнецы отрицательно покачали головой. «О нем пишет Марко Поло», — продолжал Рик. «Вот, послушайте, его королевство огромно. Его знает весь мир, его войско состоит из людей многих национальностей и представляет одно из чудес. Еще здесь написано, что в 1165 году, то есть во времена Средневековья, этот священник Джани направил всем правителям Запада письмо, в котором описал богатство своего королевства, в том числе фонтан с чудодейственной водой. Тут говорится еще, что любой, кто выпьет этой воды, не будет знать никаких болезней и никогда не постареет». «Что-то вроде фонтана вечной молодости», — предположил Джейсон. «Похоже». Рик показал на рисунок Улисса Мура, изображавший фонтан в лесной чаще. Получив это письмо, десятки искателей приключений отправились на восток искать это царство, но, похоже, никому так и не удалось отыскать его, и многие при этом погибли. — Это как и с землей Пунта. — Совершенно верно, — кивнул Рик. — А при чем тут верблюд? — спросила Джулия. Рик полистал тетрадь и нашел рисунок с изображением каравана верблюдов. — А, вот! Похоже, некоторые торговцы из Месопотамии знали дорогу в сад священника Джани и начали торговать с ним, привозя оттуда золото и драгоценные камни. А верблюд здесь вот при чем. В переводе с арабского это означает «корабль пустыни». Джулия рассмеялась. «Выходит, верблюд тоже входит в коллекцию судов прежнего владельца виллы?» «Видимо, так и есть», — ответил Рик. Закрыл тетрадь и протянул Джейсону. «Тут уйма всего. Есть даже карты этого королевства с названиями всех дворцов. Но сейчас нам некогда читать все это». «Нужно отправляться», — заключил Джейсон. «Ты с ума сошел?» — воскликнула сестра. «Я ужасно устала». Джейсон развел руками и передразнил ее. «Ужасно устала, ужасно устала. Но мы не можем терять времени», — прибавил он с раздражением. «Отправляйся, если хочешь, один», — рассердилась Джулия, достала из кармана 4 ключа и положила их на стол. «Держи, а я не могу». «Ну, Джулия, как же ты не понимаешь? Ведь у Блэка Вулкана первый ключ, и все станет ясно, наконец. Он назвал свой паровоз поездом вечной молодости, и именно из-за этого фонтана». «А я думаю, что причина тут куда более романтическая», — возразила Джулия. «Он назвал поезд Клитемнестра Биглс, и готова спорить, что 1974 — это год, когда они встретились. А поездом вечной молодости он называется потому, что любовь дарит человеку вечную молодость». Рик и Джейсон оторопели от удивления. «Знаешь, что я тебе скажу?» — заключил Джейсон. «Дело не в том, что Блэк влюблялся в женщин. Это женщины странные. Не так ли, Рик?» — Нет, я считаю, что Джулия права, — ответил тот. — Вот и еще, — рассердился Джейсон. — И мы не можем сейчас никуда отправиться, — продолжал Рик. — Время ужина, и нас ждут родители. Лучше всего это сделать завтра. — А Обливия? — спросил Джейсон. Неожиданно окно, выходившее в парк, со стуком распахнулось. В золотистом полумраке из двери протянулась чья-то рука и мгновенно зажала Джейсону рот. В тот же момент рядом с Риком и Джулией возникли две фигуры. «Не звука!» — прошипел Манфред, поднимая Джейсона, словно тряпичную куклу. «Или сверну ему шею!» Обливия подошла к столу прежнего владельца виллы, — и схватила 4 ключа от двери времени. — Ты спрашивал, дорогой, про меня? — прошептала Обливия, обращаясь к Джейсону. — Наверное, ты хотел узнать, что я собираюсь делать. Так вот, слушай, я отправлюсь туда немедленно.